Глава 21. Марион перечитала послание, оцепенев от ужаса. «Похитить Хлою? Но зачем?» Снаружи со склона холма донесся оклик. «Хлоя! Мисс Фок!» Агенты ФБР спускались по лестнице. Марион поискала глазами выезд из гаража, затем нажала кнопку. Автоматизированный стальной заслон бесшумно поднялся. Она распахнула дверцу машины. «Что вы делаете?» — изумленно сказала Хлоя. «Послушай, я не все рассказала тебе о твоем отце. Он жив. Его насильно держат в каком-то неизвестном месте. Тот, кто его удерживает, приказал мне ехать сюда. Если хочешь спасти отца, ты должна ехать со мной». «Что? Да вы с ума сошли!» Марион села за руль, одновременно пытаясь найти ключ зажигания. Хлоя села на переднее пассажирское сиденье. «Как включить зажигание?» — торопливо спросила Марион. «Вы все равно не сможете. Здесь специальное углубление для большого пальца и устройство проверки. Только отец может завести эту машину». Наверху хлопнула входная дверь. «Мисс Марш, где вы?» — прокричал Аарон Альтман. «Я агент ФБР. Выходите немедленно». Чуть тише прозвучали голоса Микада и Брауни, которые звали Хлою. Марион вздрогнула. «Черт, что же делать? Черт!» Раздался звуковой сигнал. «В машине есть USB-вход. Подключите туда свой iPhone». Марион лихорадочно прочитала инструкцию троянца, затем вынула из сумки шнур и подключила iPhone к приборной панели машины. Загрузка. 39%. 82%. 100%. Программа распознавания отпечатков пальцев активирована. На экране замелькали многочисленные отпечатки пальцев с именами под каждым из них. Марион заметила свое имя. «Подождите». Программа автоматически остановится, когда распознает отпечаток пальца Адриана Фога. Послышался слабый щелчок. Затем приборная панель вспыхнула голубоватым неоновым светом. «Захлопни дверцу», — сказала Марион Хлое. «Что?» Она резко повернулась к девочке. «Я люблю твоего отца, так же, как и тебя, поэтому захлопни дверцу и пристегнись». Дверь широко распахнулась, и на пороге появился Аарон Альтман с револьвером в руке. «Не с места!» Марион наугад нажала какую-то кнопку на панели перед собой, одновременно надавив ногой на педаль. Взвизгнули шины, и автомобиль резко отъехал назад, заставив Альтмана отскочить к сложенным у стены грудам коробок с медицинскими препаратами. Коробки посыпались на пол. Марион нажала другую кнопку, и автомобиль поехал вперед. Телохранители Хлои едва успели отпрыгнуть в разные стороны, чтобы не попасть под колеса. Альтман, округлив глаза, смотрел вслед удаляющемуся спорткару. «Куда ведет эта дорога? Черт, я думал, сюда только один подъезд!» Он выхватил из кармана телефон. «Марион Марш и дочь Фога только что скрылись на автомобиле Теслы серого цвета. Свяжитесь с местной полицией, пусть их задержат!» После некоторого размышления он добавил. «А впрочем, подождите. Лагуна-Бич построен вдоль скалы. Здесь только по одному выезду и въезду, на обоих концах Pacific Coast Highway. Просто перегородите их, я сам займусь преследованием». Он огляделся. Оба телохранителя Хлои Фок уже исчезли. Альтман побежал к своей машине. Марион выехала на извилистую дорогу. Странно, но даже ветер, дующий с океана, производил больше шума, чем электрический мотор Теслы. Марион чувствовала, как в крови кипит адреналин, зашкаливающий за все мыслимые нормы. «Как вы это сделали?» — спросила Хлоя, недоверчиво глядя на айфон. «Сама не знаю. Должно быть, тот человек взял отпечаток пальца у твоего отца. Вы имеете в виду, тот, кто его похитил? Это с ним вы все время общались?» «Да». Хлоя посмотрела на айфон так, словно хотела немедленно разбить его вдребезги. «Бесполезно пытаться выбросить его в окно», — пояснила Марион. «Я уже однажды попробовала, но это ни к чему не привело». Она с трудом вписалась в поворот, задев полный серферов пикап, который едва не выехал на тротуар. Марион продолжала путь. «Как выбраться из этого лабиринта?» «Сверните направо», — ответила Хлоя. Туман становился все гуще по мере того, как они спускались к центру города. На пешеходном переходе из тумана выехала группа велосипедистов, но Тесла подрезала их, как грозная бесшумная акула. Велосипедисты с воплями опрокинулись друг на друга. «Осторожнее!» — предупредила Хлоя. «Эта машина едет бесшумно! Люди просто не замечают вашего приближения!» Марион кивнула. «Спасибо, теперь буду знать». «Черт!» — проворчал Альтман, лихорадочно вцепившись в руль. «Мы уже потеряли Фога, а теперь его дочь увозят прямо у нас из-под носа!» Автомобиль несся, как вихрь. На крыше горела мигалка. Сирена завывала на полную мощность. «Вон они!» — воскликнул напарник Альтмана, сидевший рядом на пассажирском сиденье. Агенты ФБР выехали на перерез беглянкам из боковой улочки, но не успели преградить им путь и оказались прямо за ними. Капот их автомобиля ударился в задний бампер Теслы, отчего обеих девушек резко бросило вперед. «Остановитесь!» — заревел Альтман, высунувшись в окно. «Немедленно остановитесь!» Их нагнал еще один автомобиль. Черный лимузин, похожий на катафалк. За рулем сидел высокий широкоплечий человек. Рядом с ним его низенький толстый напарник. Последний сжимал в руках огромное ружье. Высунув дуло в окно, он выстрелил, целясь в шины Теслы. «Да они спятили! Что они делают?» — завопил Альтман. Но лимузин еще прибавил скорость, оставив полицейский автомобиль позади. Когда он нагнал Теслу, толстяк снова выстрелил. На этот раз заднее стекло спорткара разлетелось вдребезги. Марион инстинктивно пригнулась. Хлоя закричала. «Прекратите стрелять!» — приказал Альтман, но это не возымело результата. «Я-то думала, они на твоей стороне!» — простонала Марион. «Не знаю, что на них нашло!» — растерянно пробормотала Хлоя. Она оглянулась. Решетка радиатора лимузина приближалась, словно оскаленная пасть какого-то хищного монстра. «Поворачивайте налево! Быстрей!» Марион резко повернула, между тем, как преследователи по инерции какое-то время продолжали ехать прямо. Боковая улица шла под уклон, словно спускаясь в гигантскую воронку. Затем обе машины преследователей развернулись и устремились за ними. Лимузину удалось вырваться вперед, тогда как машина Альтмана намертво застряла среди припаркованных вдоль улицы автомобилей. Изумленные местные жители высыпали из домов. Альтман лихорадочно размахивал руками. «ФБР! Чьи это машины? Немедленно освободите проезд!» Он включил рацию. «Высылайте подкрепление! И побыстрее, черт возьми! Мне нужен патрульный вертолет! Мы должны их задержать!» Марион снизила скорость, выехав на очередную небольшую улочку. Сердце у нее колотилось так, словно готово было вот-вот разорваться. «Этот город слишком маленький», — с трудом произнесла она. «Только одна главная улица пересекает его насквозь. Я ее видела на карте. Нам никогда отсюда не выбраться». «А если не выберемся, что будет с моим отцом?» Марион повернулась к Хлое. Сильно побледневшая девочка пристально смотрела на нее, сжав губы. «Я не знаю», — тихо ответила она. Хлоя немного поразмышляла, затем, очевидно, приняв какое-то решение, сказала: «Хорошо, проезжайте немного дальше и сверните направо». Спустя примерно четверть часа туман, сгустившийся над поверхностью океана, полностью окутал окрестности. Дома превратились в размытые бледно-голубоватые пятна, словно весь город вдруг оказался на дне озера. Двое полицейских, стоявших спиной к перекрестку, наблюдали за улицей. Позади них, словно корабль-призрак, бесшумно пронеслась на мгновение вынырнувшая из тумана Тесла. В следующую секунду за ней вновь сомкнулась белая пелена. Полицейские ничего не заметили. Спортивный автомобиль скрылся в конце улицы, словно канул в небытие. Место, где они оказались, вызвало у Марион странные ощущения. Большую заброшенную парковку окружали вереницы трейлеров. Внутри них мелькали какие-то тени. В мусорном баке полыхал огонь. Вокруг него вплотную друг к другу сидело множество людей, закутанных в шерстяные одеяла. Другие расположились в кузовах старых грузовиков. У Марион невольно мелькнула мысль о призраках, обитающих на кладбище погибших кораблей. Можно было подумать, что здесь живет какое-то диковинное племя. Где мы? «Это место называется Лагуна Каньон. Здесь живут бездомные и нелегальные мигранты. Каждое утро сюда приезжают городские подрядчики и предлагают им временную работу, в основном на стройках. Они работали и на строительстве фонда Фога. Некоторых я знаю». «А это законно?» «Ну, не то чтобы, но такие вещи повсюду практикуются. Власти обычно закрывают на это глаза». «И зачем мы сюда приехали?» Хлоя ничего не ответила. «Говорит пост Южная Лагуна. Мы обнаружили серую Теслу», — донеслось из рации. Альтман победно улыбнулся. «Они у нас в руках». Спустя несколько минут он резко затормозил в названном месте. Выйдя из машины, подошел к Тесле. Внутри громко пели два пьяных мексиканца. «Это еще что? Кто эти типы?» Офицер муниципальной полиции что-то спросил по-испански у мексиканцев. Те, смеясь, ответили на том же языке. «Они говорят, какие-то девчонки подарили им эту машину. Говорят, что им в жизни никогда так не везло». Альтман в ярости грохнул кулаком по капоту. Марион и Хлоя сидели, прижимаясь друг к другу в старом грузовике среди пожилых женщин и молчаливых мужчин, нелегальных мексиканских мигрантов. Спустя некоторое время водитель высадил их возле бензозаправочной станции. «Эти люди знают здесь все тайные пути, которых нет ни на одной карте», — объяснила Хлоя. «Они умеют пробираться через холмы, минуя главное шоссе. Так или иначе, Лагуна-Бич уже далеко позади. Мы удалились на приличное расстояние от побережья». Сверившись с айфоном, Марион уточнила координаты бензозаправки и заодно обнаружила, что пришло очередное послание от троянца. Через несколько минут возле станции остановился рейсовый автобус. Марион взяла Хлою за руку и, потянув за собой в салон, сказала: «Поехали!»